Глава 30. Виктория подошла к стойке с растениями и невольно залюбовалась красивым сочетанием. Потом загляделась на хрупкие белые цветы апельсинового деревца и не заметила, что в комнате появился кто-то еще. «Риора!» — окликнул ее высокий красивый мужчина в простом сером камзоле со скромной серебристой вышивкой. Вика повернулась и присела в реверансе. «Ваше Величество!» «Вы меня узнали?» — удивился Бертран II. «Брейд, старший Риор Лемьер, давал мне читать газеты. Ваш портрет есть практически в каждом номере». «Об этом я не подумал», — улыбнулся король и предложил девушке стул. Виктория мысленно обрадовалась. Разговор обещал быть деловым. Так оно и оказалось. Бертран II быстро дал понять, что в курсе того, как Вика очутилась в кукле. Сообщил, что его супруга тоже когда-то угодила в подобную ситуацию. Попросил рассказать, чем девушка занималась в своем мире и что полезного может рассказать. Виктория собралась с мыслями и коротко о себе рассказала, не утаив своих страхов. Тело еще формируется, с магией полный разлад, а ее профессия мало годится для мира с абсолютно другим законодательством. «Но почему же?» — удивился король. «Напротив, вы, как человек понимающий, можете указать на недостатки нашей системы. А если познакомитесь с ней ближе, из вас выйдет просто идеальный королевский инспектор. Просто потому, что у вас нет в этом мире никого, способного влиять на ваше мнение». Девушка улыбнулась и признала правоту его величества. «А чтобы вы хорошо изучили наше законодательство, я отправлю вас учиться», — решил Бертран II. «Моя Мари твердит, что корона уделяет слишком мало внимания женскому образованию. Вот вы и станете первой ласточкой. Вас устроит обучение в Академии магии за счет короны». Виктория осторожно кивнула. «Отлично. Указ я подпишу. Факультет магического права плюс куратор-стихийник. Сейчас, конечно, середина учебного года, но это лучший вариант. И думаю, кое-кому это будет очень полезно». Тут король спрятал смешок в рукав и отпустил девушку с уже знакомым ей осанистым Риором. «Риора отправляется в академию», — сказал король. «Указ я сейчас подпишу. Соберите, девушке, все необходимое, как благородной Риори из семьи Лемьер». Вика дернулась. Видеть мужчин она не хотела. Бертран II ей успокаивающе улыбнулся. «Не переживайте, Риора. Академия — закрытое учебное заведение. Никто не сможет туда попасть без дозволения ректора или короля. К тому же вас защищает магия. Думаю, кто вас напугал, уже очень пожалел об этом. А теперь прошу вас следовать за Риором Вайроном. Он обо всем позаботится». Виктория послушно направилась за провожатым, продолжая размышлять. В беседе король дал понять, что знает, там, в своем мире, Вика умерла. Порадовался ее сильным магическим способностям. Нашел применение прежней профессии. Спрятал от братьев Лемьер, явно зная, что девушка не просто так появилась во дворце. Чувствовался определенный опыт. Может, намеки Риора или Раи правдивы? Королева тоже попаданка. А что, если попаданка тут не одна? Задумавшись, Виктория пропустила момент, когда ее привели в ту самую комнату, где она ждала аудиенции. «Побудьте пока здесь, Риора Виктория», — сказал ей Риор Вайрон. «Мне нужно уведомить хранителя кладовых, секретаря и ректора. Часа через три подадут магомобиль, а вы пока можете пообедать и составить список бытовых мелочей, которые вам понадобятся». Риор ушел, его сменила знакомая горничная с подносом. Пока девушка ела, в комнату заглянули. Сухопарая дама с портновским метром, кругленький мужчина в кружевном жабо, пара подозрительно незаметных типов в уныло-серых костюмах с невразительными физиономиями и юная девушка очень неловко делающая вид, что случайно ошиблась дверью. После еды служанка подала воду для умывания, а потом принесла бумагу, стилос и устав магической академии с комментариями, сделанными на широких полях уверенной рукой. Внимательно изучив книжечку толщиной в общую тетрадь, Вика поняла, что все самое ценное сказано как раз в приписках. Академия — очень престижное столичное учебное заведение. Учатся там в основном риоры, но есть и стипендиаты из других сословий. Чаще всего стипендию назначают состоятельные люди, желающие заиметь ручного специалиста. Иногда это делают полки, учреждения или, например, целый квартал, желающий заполучить обученного мага. Слабенькие маги, имеющие только школьное образование, пытаются учиться самостоятельно, но, конечно, редко достигают уровня академических магистров. Кроме того, маг с дипломом становится риором и получает шанс заработать титул. Особенно охотно в академию идут бастарды знатных родов. Отчасти поэтому всех студентов называют адептами и выдают однотипные мантии, различающиеся только цветной каймой, отражающей специфику факультета. Мантии выдают в академии. Студентам рекомендуется иметь личные письменные принадлежности, но стипендиатам могут выдать все необходимое со складов академии. Комментарий рядом с этим пунктом гласил: «Сами понимаете, какого качества и в каком количестве. Не ленитесь купить стилосы и тетради». Хмыкнув, девушка тотчас занесла в список, кроме 10 смен белья, пары платьев, брюк и дюжины рубашек, еще тетради, стилосы, запас чернил, альбомов, блокнотов и обуви. Дальше шли статьи про общежитие. Поскольку академия закрытая, все адепты живут в ней до выпуска, покидая заведение только на время каникул и практики. Женское общежитие, правила проживания и прочее. Мужское — то же самое. Соблюдайте чистоту, не водите гостей после полуночи, не занимайтесь магией в неположенном месте. Скучно. А вот комментарии. Во второй комнате второго этажа всегда можно раздобыть выпивку. После полуночи душ на первом этаже дает нормальный напор. Еда в таверне «Куропатка» отвратительная. Виктория то смеялась, то пополняла свой список, но ничуть не скучала до прихода Риора Вайрона. «Благодарю за ценную информацию», — сказала она мужчине, похлопав устав по корешку. «Могу я узнать, кто написал комментарии к уставу?» «Это книга из королевской библиотеки», — улыбнулся Риор. «Значит, либо его величество, либо ее величество». Вика поперхнулась смешком, но чопорно ответила: «Передайте им мою благодарность».